Глава 5. Варя. Самолет свекрови поздно вечером, поэтому навестить нас она должна после дневного сна детей. Мои нервы как натянутые струны. Я держусь, контролируя дыхание и держась мыслями за позитив. Хороший аппетит сыновей, яркое солнце за окном и удавшуюся выпечку. «Мама не ест мучное, Варюш», — говорит Станис, заходя с планшетом на кухню. «Ей хватило бы веточки сельдерея». Установив гаджет на столе, он включает интервью французского дипломата. «А ты?» — спрашиваю тихо, стараясь не мешать. «Хочешь слойку с творогом? Я малышам делала». Отстраненно кивнув, он делает звук громче. Станис — экстраверт и плохо переносит одиночество. Он тактильный и нежный. Ему ничего не стоит сделать комплимент и признаться в чувствах. Раньше я думала, что тоже такая. Мне нравилось много болтать, смеяться и обниматься. Потом все изменилось. Что-то выключилось и больше не хочет включаться. Быстро варю мужу кофе и кладу на тарелку две пышные слойки. «Спасибо», — бормочет он, поймав и прижав к губам мою руку. Я возвращаюсь к домашним делам, а когда Арсений и Рома просыпаются, кормлю их и одеваю в одинаковые костюмы. «Гулять?» — оживленно спрашивает Арсенька. «Мы сегодня уже гуляли», — треплю кудряшки. «Сейчас бабушка приедет». Мои дети плохо знают своих бабушек и дедушек. Мария прилетала к нам в Лондон всего дважды, когда они были совсем крохами, а потом видела в Питере месяц назад, когда мы, вернувшись из-за границы, останавливались у нее. Мои родители познакомились с ними вживую, когда мы вернулись сюда, и теперь стараются навещать их хотя бы раз в неделю. Я этому всячески способствую, потому что это наш с детьми тыл. Станис уезжает к Юле за матерью и привозит ее через час. Мари заходит в нашу прихожую, и она тут же заполняется свежим ароматом ее духов. Кислорода для моего дыхания становится в разы меньше. «Здравствуй, Варя!» «Добрый вечер!» Станя помогает ей снять пальто и показывает рукой, в какой стороне детская. «Они в гостиной играют», — говорю я. Свекровь медленно вышагивает по прихожей и озирается по сторонам. «У вас хорошо, очень светло. Мне нравится!» Переводит взгляд на меня и улыбается. «Даже лучше, чем в лондонской квартире». «Лондонская была служебная, мам», — смеется Станис, «и в два раза меньше по площади. Я не думала, что в вашем городе есть жилье подобного уровня. Мне казалось, жилой комплекс, в котором живет Юля, единственный в своем роде». Ее слова пропитаны сарказмом и пренебрежением к этому городу, но на лице — добродушие, в глазах — участие. Я не сразу научилась считывать ее посыл. Мы доходим до гостиной и останавливаемся на ее пороге. Марина, скромно поздоровавшись с Мари, сразу уходит. Я ее заменяю, прохожу в комнату и усаживаюсь прямо на пол рядом с детьми. Материнский инстинкт душит даже пробивающийся наружу страх перед свекровью. «Здравствуйте, мальчики!» — проговаривает она, усаживаясь на диван. Арс и Ромка, продолжая играть, поглядывают на нее с любопытством. «Они выросли больше, чем я думала», протягивает руку и касается Арсенькиных кудряшек. «Станис в их возрасте был меньше. Ты сама говорила, что я плохо ел». «Это правда». Я почти не чувствую биения своего сердца. Помогаю мальчишкам собрать фигурки по цветам, не участвуя в разговоре. «И волосы у тебя до 3 лет были почти белые. Тебя все называли маленьким нордиком». По моим рукам и ногам ползет холод. Это предчувствие надвигающейся катастрофы. «Кстати», — вдруг говорит Мари, — «у меня с собой альбом. Посмотришь, Варя?» Молча кивнув, я поднимаюсь на ноги и сажусь на диван рядом с ней. Свекровь вынимает из сумки маленький альбом в кожаном переплете. «Я отобрала сюда самые запоминающиеся». Переворачивает обложку с выбитой на ней фамилией Бжезинские. «Тебе должно быть интересно». Укол между ребер, и толчки сердца в груди становятся гулкими и болезненными. Я смотрю на снимки и не вижу их. «Вот здесь Станису 2 года». Муж, приняв входящий звонок, выходит из комнаты. «Здесь тоже», — показывает указательным пальцем, говорит при этом тихо и вкрадчиво. «Удивительно, что у мальчиков с ним ни одной общей черты. Правда, Варя?» Взрыв, в эпицентре которого я нахожусь, разносит сознание в пыль. Я оглушена и в состоянии видеть только шевелящиеся губы свекрови. Она говорит и замолкает, ожидая моего ответа. «Варя?» «Что?» «Я могу попросить тебя об этом одолжении?» «Каком?» Хриплю, не узнавая собственного голоса. Она смотрит на моих детей, а мне приходится приложить все усилия, чтобы не броситься и не спрятать их от ее взгляда. «Сделать тест ДНК!» Дрогнув, картинка перед глазами начинает раскачиваться. Разогнавшееся за секунды сердце отдает шумом в голову. Сжимаю трясущиеся руки в кулаки. «Это стандартная процедура», — продолжает Мари. «Я знаю много семей, проходивших через тест на отцовство». «Мама, не начинай!» — раздается голос Станиса. «Ты обижаешь Варю!» Не выдержав давления, я закрываю лицо ладонями. Мне хочется кричать от отчаяния, выкричать всю правду в ее холеное лицо, но не хватает дыхания. Паника, как цунами, накрывает с головой. «Варь!» — обеспокоенно зовет Стас. «Успокойся, дыши! Мама, принеси воды и позови няню!» У меня не получается. Провалившись в вакуум, я борюсь с приступом тошноты и безуспешно пытаюсь наполнить легкие воздухом. Вскоре моих губ касается холодное стекло стакана, и рот наполняется водой, которую я с трудом проглатываю. «Приляг!» Мне помогают лечь на диван, после чего в комнате воцаряется долгожданная тишина. Трясясь всем телом, я пытаюсь восстановить дыхание. Мне холодно и страшно, до боли в животе. Один шаг. Нужно мобилизовать силы и сделать всего один шаг. «Варя, твой муж попросил дать тебе таблетку». Вдруг проникает в уши тихий шепот Марины и велел передать, что повез свою мать в аэропорт. «Где дети? Играют. Побудь с ними, пожалуйста, пока Станис не вернется. Прошу, еле ворочая языком». «Конечно. Я знаю, что после этого лекарства меня ненадолго вырубит. Эти 40 минут необходимы для того, чтобы собраться с силами». Почти сразу, провалившись в глубокий сон без сновидений, просыпаюсь в полумраке от пристального взгляда мужа. «Где мальчики?» — спрашиваю сразу. «Спят». Няня уложила их и ушла. Его голос напряжен. Я догадываюсь, почему. Сев на диване и подобрав ноги, обнимаю их руками. «Мама сомневается, что они от меня», — тихо усмехается Станя. «Что ты на это скажешь, Варь?» Я смотрю в его глаза и не шевелюсь. Последний шаг. Сделай его.